Здесь еще вовсю продолжалась коммунальная жизнь. Справишься? Должен, пожал плечами Славик. Вроде дельц-то без подвоха зайти, узнать. Ничего хитрого. Наверное, справлюсь. Не наверное, а должен, уточнил Кричко. Давай, Вячеслав, дуй. Родина на тебя смотрит. Славик вздохнул, привычным движением взбил свои удивительные волосы, сунул под мышку дамскую курточку и вышел из машины. Он покрутил головой, увидел номер нужного дома и трусцой припустил к покосившемуся крыльцу. Он поднялся по узкой деревянной лестнице, каждая ступенька которой отзывалась на его шаги горестным стоном, и оказался в темном коридоре, пропитанном запахом дряхлости, пота и подгоревшего масла. Было настолько темно, что рассмотреть номера на многочисленных дверях было настоящей проблемой. Славику приходилось едва ли не возить носом по табличкам с цифрами. Дважды он спотыкался о сброшенную у порога обувь и едва удерживал равновесие. Наконец, он с грохотом врезался в висящий на стене таз, уронил его и наделал такого шуму, что в коридор из разных дверей разом выскочили четыре здешних обитателя. Похожий на цыгана парень в ослепительно-белой майке на закорелом торсе, маленькая старушка с паломником в руке и муж с женой в одинаковых засаленных халатах. Несмотря на суматоху, к Славику они все отнеслись довольно лояльно и претензий ему не предъявляли до тех пор, пока он не спросил про Сумскую. Тут со всеми произошла, можно сказать, волшебная перемена. Старушка замахнулась на Славика паломником, но не ударила, а только сплюнула и с грохотом захлопнула свою дверь. Цыганистый парень смерил Славика уничтожающим взглядом и, так и не вымолвив ни слова, тоже закрылся у себя в комнате. «Паразиты! Шляются тут! Надоели, как собаки!» Зычным голосом сказала женщина из супружеской пары и тоже подалась назад, прихватив за рукав халата своего мужа. Тот, однако, сумел как-то вырваться и на некоторое время задержался в дверях. На его потрепанном лице появилось сочувственное выражение. «Молодой человек», — доверительно понижая голос, сказал он, — «вы, я вижу, совсем молодой еще человек. У вас хорошее лицо. Не надо! Убедительно вас прошу, остановитесь. Зачем это вам? Перед вами открыт весь мир». «Мир?» — удивился Славик. «А при чем тут? Я просто ищу одну дамочку. Мне ей вещи передать надо». «Вещи», — с непонятной печалью сказал мужчина. «Вот именно. Но если вас не волнует собственная судьба, ради бога, до конца коридора и крайняя дверь направо. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Идите, если вам все равно». Он юркнул в свою квартиру и дважды щелкнул замком. Славик подивился столь витиеватой речи, сказанной по столь незначительному поводу, но задумываться над ней не стал, потому что теперь ему было известно, куда идти. Он пробрался до конца коридора, нашел нужную дверь и деликатно постучался.